«Что теперь?» – недоумевал Гарви. «Ясно, что Харди без особого одобрения относится к намечающейся вылазке. Но не кроется ли за этим всем что-то еще?» Когда Эл Харди ввел его в зал, а затем плотно прикрыл дверь, Гарви ощутил знакомый страх. Эл Харди любит обделать свои дела четко и изящно. Он любит изящество и четкость. Когда-то давно Гарви пришлось брать интервью у одного адмирала. Гарви поразил его письменный стол. Все на этом столе располагалось абсолютно симметрично. Точно в центре пресс-папье. Две совершенно одинаковые коробки по бокам, для входящих и исходящих. Чернильница посередине, с каждой стороны по ручке. Все симметрично, если не считать карандаша, которым адмирал размахивал, жестикулируя. Гарви обозрел все это, а потом нацелил камеру только на середину. А карандаш положил прямо перед адмиралом, на одной линии с узлом его галстука. И адмиралу это понравилось. «Садитесь, пожалуйста», — сказал Харди. Выдвинул ящик стола сенатора. Достал оттуда бутылку бурбона. «Выпьете?» «Спасибо». Теперь Гарви обеспокоился не на шутку. Эл Харди обладает почти такой же властью, как и сенатор. Он претворял в дело распоряжение сенатора. Эл Харди любит изящество и четкость. Он сплел сложнейшую сеть исполнителей, которым плевать на Рэндалла и исследование психологических мотиваций человека с улицы, которые считают, что их работа будет много легче, если принять, что все люди созданы не просто равными, но идентичными. Так считает и сам Эл. Может, проблема заключается в Марке? Если так, может ли Гарви спасти его снова? Марк уже почти сам себя вышвырнул из твердыни. Харди не оценил его заявление, что твердыня есть трудовой лагерь и продовольственная провидица сенатора Джеллисона. Не пришлось по вкусу это заявление и Джорджу Кристоферу. Хотя комаринные укусы их не беспокоят. Может быть, дело не в Марке? Что если Эл Харди решил, что Гарви Рэндалл мешает выполнению его точных и изящных замыслов? Твердыня не сможет выжить без маниакальной страсти Харди все приводить в порядок. А вот дверь отсюда всегда открыта, и никто не должен забывать об этом. Гарви нервно заерзал на жестком сиденье. Эл Харди сидел напротив. Харди показал рукой на письменный стол, на котором в беспорядке громоздились бумаги. Карты, на которых хорошо была обозначена береговая линия моря Сен-Хоакин, распоряжение об использовании рабочей силы, инвентаризационные списки пищи и оборудования, списки всевозможных местонахождений пищи, оборудования и так далее. Список нужного, что еще раздобыть не удалось. Распорядок посадок, подробности и уточнения ранее сделанных разработок. Все эти бумаги, чтобы сберечь жизнь людей во внезапно ставшем враждебном мире. Людей, которых слишком много. «Как вы полагаете, все это имеет какую-нибудь ценность?» – спросил Эл. «Огромную ценность», – ответил Гарви. «Организация. Все это, чтобы сберечь наши жизни». «Рад, что таково ваше мнение», – Харди поднял свой стакан. «За что будем пить?» Гарви показал на пустое кресло сенатора. «За герцога Серебряной долины. Я буду рад выпить за это». «Вы правы, он герцог», – сказал Харди, – «обладающий всей полнотой юридической власти». Ком страха, ворочащийся в желудке Гарви, заметно вырос в размерах. «Скажите-ка, Гарви, что станет с нами, если он завтра умрет?» – спросил Харди. «Господи, не хочу об этом даже и думать». Гарви Рэндалл был испуган до ужаса этим вопросом. «Но возможность этого невелика». «Всякая может быть возможность», – сказал Харди. «Разумеется, наш разговор должен остаться в секрете. С вашей стороны, будет нелюбезно, если вы расскажете о нем кому-либо». В том числе и сенатору. «Так почему вы говорите мне это? И что с ним может случиться?» «Сердце», — сказал Эл. В Эфезде ему сказали, что он должен беречь сердце. После этой сессии он собирался уйти в отставку. Сразу после сессии, если бы ему удалось прожить так долго. «Настолько плохо?» «Достаточно плохо. Он может протянуть еще года два, а может и умереть через час. Наиболее вероятно год, а не час. Но все может случиться». «Господи, ну зачем вы рассказали мне все это?» Харди не ответил. Вернее, не дал прямого ответа. «Вы сами сказали, что организация – залог выживания. Без сенатора никакого порядка, никакой организации здесь не будет. Можете ли вы назвать кого-либо, кому окажется по силам взять власть в свои руки, если сенатор завтра умрет?» «Нет, нет, сейчас я ответить на этот вопрос не смогу». «А как насчет Колорадо?» – спросил Харди. Гарви Рэндалл рассмеялся. «Вы сами слышали, как о них говорилось сегодня. Колорадо не может помочь нам выжить. Но я знаю, кто, если что-нибудь случится, возьмет власть». «Кто?» «Вы», – Харди покачал головой, – «не получится. По двум причинам. Во-первых, я не местный, здешние жители не знают меня. Они повинуются моим приказам только потому, что это его приказы. Ладно, со временем я мог бы этот вопрос уладить, но есть более веская причина. Я просто не гожусь». «Мне кажется, что вы делаете все наилучшим образом». «Нет, я намеревался занять его место в Сенате. Он даже договорился, что после его ухода в отставку его место займу я. Думаю, что я его был хорошим сенатором. Но я не думаю, что я был хорошим президентом. Гарви, две недели тому назад мне пришлось поехать на ферму Боннера, выселять его жену и двоих детей. Они кричали и плакали. Они говорили мне, что фактически я обрекаю их на смерть. И они были правы. И все же я выгнал их. Правильно ли было так поступать? Этого я не знаю. И в то же время знаю. Правильно. Потому что сделать это приказал он. А то, что он приказывает, всегда правильно. Странно, что... Таков уж недостаток моего характера, сказал Харди. Я мог бы покопаться в своем детстве, проведенном в католическом приюте для сирот. Но вряд ли вам захочется выслушивать историю моей жизни. Поверьте мне на слово, я делаю свое дело лучше, если мне есть на кого опереться, когда есть кто-либо, являющийся высшей властью. Кто-то иной, а не я. Старик это знает. Абсолютно невозможно, чтобы он рассматривал меня как своего преемника. Так что же вы будете делать, когда... Кого бы сенатор Джеллисон не назначил своим преемником, я начальник штаба у того, кто, по моему разумению, сможет продолжать его дело. Эта долина создана им, а на его рук дело. Вы это и сами знаете. Он спас всех нас. Без него здесь бы было то же самое, что творится во внешнем мире. Гарви кивнул. Мне кажется, вы правы. И мне хорошо здесь, подумал он. Я в безопасности. Я хочу оставаться в безопасности. Какое отношение все это имеет ко мне? Вы мешаете, сказал Харди. И сами знаете, чем именно мешаете. Зубы Гарри Рэндалла лязгнули. Если завтра он умрет, сказал Харди, если он умрет, единственный человек, способный взять власть и продолжать его дело, это Джордж Кристофер. Нет, подождите задавать вопросы. Мне не по душе было бы стать его начальником штаба. Но я стану им, потому что никто иной, кроме него, не сможет держать в руках эту долину. И мне ясно, что все понимают, что сенатор желал бы иметь своим наследником именно Кристофера. Не более чем через неделю будет сыграна свадьба. Она не выйдет замуж за Джорджа Кристофера. Выйдет. Если это означает выбор между успехом и неудачей всего того, что пытался создать сенатор, выйдет. Вы говорите так, будто за кого бы Морин не вышла замуж, тот во главе твердыни. Нет, сказал Харди, печально покачал головой. Это относится далеко не ко всем. К вам, например, не относится. Вы не местный. Никто не захочет повиноваться вашим приказам, но некоторые станут повиноваться, если бы вы оказались наследником сенатора. Но таких насчиталось бы немного. Вы здесь слишком мало прожили. Эл помолчал секунду. Кроме того, и мне бы это было не нужно. Гарри развернулся и уставился на своего более молодого собеседника. «Вы ее любовник», – прошипел он. Харди пожал плечами. «Она достаточно занимает мои мысли, чтобы я не желал ее смерти. А женившись на ней, я убил бы именно ее. Все, что в этой долине может вызвать дезорганизацию, что расколет ее население на отдельные группы и фракции, убьет всех, кто здесь находится. Мы не сможем выдержать натиска первого же отряда врагов, пожелающего вторгнуться к нам». А во внешнем мире, Гарви, враги у нас есть. И хуже, чем вы думаете. Вам известно что-то, о чем не говорилось на совещании? Вы все узнаете от Дика, когда он придет сюда, сказал Эл. Взял бутылку и налил в стакан еще бурбона. Оставьте ее в покое, Гарви. Я знаю, какие чувства вы испытываете к ней, но оставьте ее в покое. Все, что вы сможете сделать, это убить ее и уничтожить то, что создал ее отец. Черт побери, я... Кричать на меня или злиться на меня бесполезно. Голос Харди был холоден и не допускал возражений. «Вы сами понимаете, что я прав. Она должна выйти замуж за того, кто станет новым герцогом. В противном случае попытается предъявить права Джек Тернер, и мне придется его убить. В противном случае появятся фракции, каждая из которых попытается захватить власть, потому что членам каждой из фракций будет казаться, что у них не меньше прав, чем у кого-либо другого или других. Единственная возможность мирного перехода власти – это апеллировать к памяти сенатора, призывать хранить верность его делу. Такое по силам только Морин, и больше никому. Но она не сможет полностью контролировать положение. Это смогут лишь они вместе, Морин и Джордж. И тут холодный голос Харди дрогнул, чуть дрогнул. Рука его задрожала. Вы думаете, от того, что вы делаете ей хоть чуточку легче? Ей известно, как она обязана поступить. Почему, как вы считаете, она тайно встречается с вами, но не собирается выходить за вас замуж? Харди встал. Мы здесь пробыли уже долго. Присоединимся к остальным. Гарви осушил свой стакан, но не поднялся с места. «Я пытался поговорить с вами по-дружески», – сказал Харди. «Сенатор о вас высокого мнения. Ему нравится ваша работа. Ему нравятся ваши идеи. Мне кажется, если бы он мог сделать свободный выбор, он бы...» «Впрочем, не важно. У него нет свободного выбора. А я вам сказал то, что хотел сказать». И прежде чем Рэндалл успел сказать что-нибудь, Харди вышел. Гарви уставился на пустой стакан. Наконец он встал и швырнул стакан на ковер. На пол. «Дерьмо», – сказал он. «Будь оно все проклято. И на том, и на этом свете». Когда объявили перерыв в совещании, Морин вышла из дома. На улице легкий туман, такой легкий, что его едва можно заметить. Туман никому не мешает, он никого не беспокоит. Видимость была хорошей, на несколько миль, и Морин могла разглядеть снег, покрывающий вершины Хай-Сьерры. И не только вершины, но и склоны. Снег покрывал и лежащую к югу Коровью гору, а ведь ее высота не достигает и 5000 футов. Скоро снег появится и в долине. Морин чуть поюжилась под холодным ветром, но ей в голову не пришло вернуться в дом и надеть что-либо теплое. Если она вернется в дом, значит снова увидеть Гарви Рэндалла и отводить взгляд. Ей не хочется ни видеть никого, ни говорить ни с кем. Но она приветливо улыбнулась, когда мимо проехала на своем огромном жеребце Элис Кокс. Потом она не столько услышала, сколько почувствовала, как кто-то подошел к ней и встал сзади. Морин медленно обернулась, со страхом. Кого она увидит? «Холодно», — сказал преподобный Варли. «Вам бы следовало одеть куртку». «Мне не холодно». Она повернулась, чтобы отойти от него. И снова взгляд ее упал на Сьерру. Там, в тех горах Сен-Гарви. Те, кто побывал там, рассказывали, что скауты устроились неплохо. Она снова обернулась к Варли. «Мне говорили, что вам можно доверять», — сказала она. «Надеюсь, что так». Морин ничего не сказала. И Варли добавил. «Мое главное дело здесь – выслушивать людей, рассказывающих о своих неприятностях и затруднениях». «А я думала, ваше главное дело – молиться», – с циничной иронией сказала Морин. «Я молюсь. Но молитву нельзя назвать делом». «Нельзя. Он прав. Том Варли пользовался немалым влиянием и мог бы претендовать на гораздо большую долю, чем та, которую он брал со своих овечек. Многие из жителей долины отдавали ему часть своих пищевых пайков, и он эти приношения раздавал. Варли никому не говорил, кому он отдает эту пищу. Джордж подозревал, что он подкармливает чужаков, но и Джордж ничего не говорил Тому Варли. Джордж боялся его. В социально-примитивных обществах священники и колдуны вызывают страх. «Хотелось бы мне, чтобы тот день действительно был днем страшного суда», – не подумав, ляпнула Морин. «Почему? Потому что тогда это что-нибудь бы означало, а сейчас во всем этом нет никакого смысла. И не говорите мне о воле Божьей и его неисповедимых замыслах». «Раз вы говорите, что не хотите этого слушать, не буду. Но вы убеждены в том, что мне сказали?» «Да, я пытаюсь. Не получается. Я не могу верить в Бога, который сделал такое. Во всем этом попросту нет ни цели, ни смысла». Морин показала на снег, устилающий горы. «Здесь настанет зима. Скоро. И мы не переживем ее. Некоторые из нас переживут. А потом будет следующая зима. А потом еще следующая. Чего тут беспокоиться?» Но Морин не могла задержать взгляд на Варли. Его собачьи глаза были наполнены сочувствием и пониманием. Она знала, что ей именно это и необходимо. Сочувствие и понимание. Но сейчас сочувствие и понимание – это невыносимо. Морин повернулась и быстрым шагом пошла прочь. Варли пошел за ней следом. «Морин! Морин!» Она продолжала идти по направлению к подъездной аллее. Он догнал ее и пошел рядом. «Прошу вас!» «Что?» Она обернулась, чтобы увидеть его лицо. «Что вы можете сказать? И что я могу сказать? Все это правда!» «Большая часть нас хочет выжить», — сказал он. «Да? Хотелось бы мне знать, зачем». «Вы это знаете. Вы тоже хотите жить». «Но не так. Дела обстоят не так уж и плохо». «Вы не понимаете. Я думала, что я что-то нашла. Жизнь, наполненная работой. Я могла бы в это поверить. Действительно могла. Но у меня нет никакой работы. Я абсолютно, абсолютно бесполезна». «Это неправда». «Это правда. Это всегда было правдой. Даже раньше. Раньше я просто существовала. Иногда я могла почувствовать себя счастливой, представляя, что чья-то чужая жизнь – это моя жизнь. Я могла дурачить сама себя, но ничего хорошего мне это не приносило. Все это было не взаправду. Я просто плыла по течению, я не видела в своем существовании большого смысла. Но оно было не таким уж и плохим. Тогда еще нет. Но появился молот и забрал у меня даже это. Он забрал, он унес с собой все». «Но вы здесь нужны людям», – сказала Варли. «От вас зависит много людей. Вы нужны им». Морин рассмеялась. «Зачем? Элхарди и Эйлин делают дело. Папа принимает решение. А Морин?» Она рассмеялась. «Морин делает людей несчастными. У Морин бывают приступы черной меланхолии, которую она распространяет словно заразу. Морин ужом вьется, чтобы повидаться со своим любовником, а потом приводит этого бедного сукиного сына в отчаяние, не желая разговаривать с ним на людях. А не желает она разговаривать с ним потому, что боится, что это приведет его к гибели. Но у Морин нет даже мужества перестать с ним трахаться. Может, это и похуже, чем быть просто бесполезной». Реакции на использованное ее выражение не последовало. Ей стало стыдно. Самой за себя. За то, что пыталась. Что пыталась. Да неважно. «Так разве не правда, что вы для кого-то делаете добро?» — спросил Варли. «Этот любовник. Он тот, с кем вы хотели бы жить вместе?» Морин горько улыбнулась. «Разве вы не понимаете? Я не знаю. Не боюсь узнать. Я хочу любить. Хочу быть любимой. Но вряд ли мне это удастся. Я боюсь, что даже то, что у меня сейчас есть, тоже исчезнет. Я не могу ни в чем разобраться, потому что моя работа – быть принцессой, наследницей. Может быть, мне следовало выйти замуж за Джорджа? Чем и довольствоваться?» На этот раз реакция последовала. Варли был явно удивлен. «Ваш любовник Джордж Кристофер?» «Господи боже, нет! Джордж первый, кто убил бы его!» «Сомневаюсь в этом. Джордж очень хороший, добрый человек. Хотелось бы мне быть в этом уверенной. Тогда я могла бы разобраться. Я могла бы понять, могу ли я вообще любить кого-нибудь. И мне хотелось бы знать, не забрал ли молот и это тоже. Извините, мне не следовало заводить разговор с вами. Вы ничего не сможете сделать. Я могу слушать, и я могу сказать вам, что понимаю. Есть цель в жизни. Эта огромная вселенная была создана не бесцельно, а она была именно создана. Она появилась не случайно. А молот случайно? Я не могу в это поверить. Тогда зачем? Варли покачал головой. Я не знаю. Может быть, для того, чтобы до глубины души потрясти эту обитательницу Вашингтона. Так потрясти, чтобы она по-новому взглянула на свою жизнь. Может быть, только для этого. Из-за вас. Это какое-то сумасшествие. Я не могу в это поверить. Я верю, что в появлении молота была цель. Но эта цель различна для каждого из нас. Пойдемте лучше в дом. Я замерзла. Морин повернулась и вслед за Варли пошла в дом. Сегодня ночью я увижу Гарви, подумала она. Я скажу ему. Я скажу ему все. Я должна это сделать. Больше мне не выдержать.